Однажды братец-кролик надумал навестить своих добрых друзей, матушку Медоуз с девочками. А кто это матушка Медоуз? Ну, просто так говорится в сказке. Матушка Медоуз с девочками, с дочками. Так говорится в сказке. Скок да скок, и вдруг братец-кролик видит. Под кустом лежит братец-черепаха. Ой! Остановился кролик и постучался в крышу дома черепахи. Ну, конечно, в крышу, потому что брат-черепаха всегда таскает с собой свой дом. И в дождь, и в зной, и в стужу, когда б ты не встретил его, и где б не нашел, всюду с ним его славный домик. Так вот, кролик постучался в крышу дома и спросил, дома ли хозяин? А братец-черепаха ответил, что дома. А как ты поживаешь, братец-черепаха? Как ты поживаешь, братец-кролик? Потом кролик спросил. А куда ты ползешь, братец-черепаха? Просто так гуляю, братец-кролик. Тут кролик сказал, что собрался в гости к матушке Медоуз с девочками и спросил, не хочет ли братец-черепаха отправиться вместе с ним. Отчего же? Можно? И они пошли вдвоем. Поболтали дорогой всласть. И вот уж они пришли, матушка Медоуз с девочками встречает их на пороге и просит входить, и они вошли. Братец-черепаха такой плоский, что ему неловко было на полу, и на стуле тоже ему было слишком низко. Вот пока все искали, на что б его посадить, братец-кролик взял его и положил на полку, где стояла ведерко. Братец-черепаха разлегся, да так важно, будто индюка проглотил. Ой. Ну, ясное дело, зашел у них разговор о старом лисе. И кролик принялся рассказывать, как он обхитрил лиса. И все хохотали до упаду, матушка Медоуз с девочками и братец-черепаха. А кролик сидел в кресле, покуривая свою сигару. Тогда сказал братец-черепаха. Уж очень он надоел нам в наших краях. Только вчера я встретил братца лиса на дороге. И представьте, что он сказал мне. Что? Эй, крикнул он, вот и ты, грязнуха-ползуха. Ой, ужас какой! Да. Вы слышите, девочки, старый лис обозвал братца-черепаху грязнухой. Ползухой! Да-да-да, и все прям ахнули. Ой. Как это лис посмел обидеть такого милого человека, братца-черепаху? А пока они ахали и возмущались, лис стоял у задней двери и подслушивал. Много неприятного услыхал братец-лис. И вот вдруг он всунул голову в дверь, да как крикнет... Добрый вечер, друзья! Ой! Как поживаете? Ой! И как прыгнет к братцу кролик! Матушка Медоуз с девочками так подняли крик и визг, а братец-черепаха подполз к краю полочки и свалился оттуда. Да как плюхнется лису на макушку! Он вроде бы как оглушил лиса! А когда опомнился лис, все, что он увидал, это котелок с овощами, перевернутый кверху дном в очаге и сломанный стул. Братец-кролик исчез, и братец-черепаха исчез, и матушки Медоуз с девочками тоже как не бывало. Кролик забрался в трубу. Вот почему котелок перевернут был в очаге кверху дном. Братец-черепаха заполз под кровать и притаился за сундуком. А матушка Медоуз с девочками выскочили во двор. Лис осмотрелся по сторонам и пощупал свою макушку, куда угодил ему братец-черепаха. А кролик и след простыл. На беду дым и зола. попали кролику в нос, и вдруг он как чихнет. Ага, вот ты где? Ладно, я выкурю тебя оттуда. Теперь ты мой! Но кролик ни словечка в ответ. Ну что, братец кролик, что? Что, ты не выйдешь добром? А кролик ни слова. Тогда лис пошел за дровами, приходит и слышит. Кролик смеется. Что ты там смеешься, братец кролик? Сказал бы, да нельзя. Уж лучше говори. Да так вот, кто-то тут спрятал ящик. Понимаешь, ящик с деньгами. Вот так вот. Так я тебе и поверю. Ну, не хочешь, не верь. А можешь взять да и поглядеть. Вот так. И только лис сунул морду в очаг, кролик все глаза ему засыпал нюхательным табаком. Он всегда носил при себе табакерку. И лис давай кувыркаться кувырком, кувырком за порог. А кролик вылез из трубы и попрощался с хозяйками. Ой, как ты спровадил его, братец кролик? Спросила матушка Медоуз. Все, я что ли? Ну да. Да я просто сказал ему, сказал, что если он сейчас же не уберется домой, да, и не перестанет докучать честным людям, я схвачу его за шиворот, вот так вот, и все бока ему обломаю. Ой. Вот так. А братец лис кувыркался и кувыркался, пока не добрался до своего дома. А что стало с братцем черепахой? Что стало, что стало? Вечно дети хотят все узнать сразу. У тебя глаза уже слипаются. Беги спать, Джоэль.